Тензин Вангьял Ринпоче. Исцеление формой, энергией и светом. Пять элементов в тибетском шаманизме, тантре и дзогчене. Эта книга посвящается его святейшеству Далай-Ламе, его святейшеству Лонгтогу Тэмпьи Ньима Ринпоче, Йонгдзин Тензин Намдагу Ринпоче и всем учителям, у которых я учился. Предисловие. На протяжении последних 15 лет я стремился приобрести понимание пяти элементов, потому что такое понимание необходимо на многих уровнях традиции Бон. В течение этого времени я исследовал пять элементов и, благодаря практике, поддерживал тесную связь с богинями элементов. Когда у меня возникали вопросы касательно элементов или практик элементов, я молился этим богиням. Я получал от них благословение и учение в сновидениях. Эти и другие переживания побудили меня написать данную книгу. Хотя все учения, представленные в этой книге, основаны на древних текстах, в изложении этих учений многое идет от моего собственного понимания и опыта практики. Дабы из-под моего пера не вышло что-либо противоречащее учению, я во время своего пребывания в Непале и Индии в 2000 году проверял многие места вместе со своим учителем Лапоном Тензин Намдагом Ринпоче и с другими знающими геше. Я благодарен им за советы. Для меня были большой поддержкой, энтузиазм и удовлетворение, с которыми они встретили замысел написать эту книгу. Хотя я следовал их указаниям, все оставшиеся ошибки или неясности целиком лежат на моей совести. Несколько лет я учил практикам элементов своих учеников по всему миру. Я счастлив видеть положительные результаты этих практик, которые сказались на их личной жизни и духовном росте. Хотелось бы поблагодарить всех учеников, выполнявших практики элементов. Спасибо всем моим постоянным помощникам в работе по распространению учений Бона на Западе, особенно Джеральду и Барбаре Хайнс, а также Мурари и Прачи Городе. Без их неизменной поддержки было бы намного труднее создать институт Легминча и руководить его работой. Я благодарен всем сотрудникам издательства Snow Lion Publications за их щедрость и доброту, и особенно Кристине Кокс, чье замечательное искусство редактирования сделало эту книгу лучше во всех отношениях. Благодарю Мэри Элен Маккорт за затраченное время и квалифицированную помощь с графикой. Спасибо Радеку Добровскому за то, что он прислал рисунки для книги, и не один раз, а повторно, когда первые были потеряны во время пересылки. Благодарю Лауру Шикерджан, Алехандро Чаула, Сесиль Кловер и Джона Джексона, которые на разных стадиях читали рукопись и делали замечания, внеся много предложений, улучшивших книгу. Спасибо Стивену Гудману за советы, использованные в первом варианте текста, и за исправления, которые он внес в глоссарий. Спасибо Сузан Йенчик за ее помощь. Отдельно я хочу поблагодарить Марка Далби, моего близкого друга и ученика. Марк внес много идей и предложений, которые сделали эту книгу более доступной для западных читателей. Без его энтузиазма эта книга никогда не вышла бы в свет.